И все же, сэр Жохов, вы могли бы поступить по-джентльменски. Мы же просили вас только выпить с нами. Уокер был помят, явно болел с перепоя, но был трезв, и у него хватило ума не лезть с угрозами и обещаниями отомстить. Могли бы просто отказаться в конце концов. Теперь моя команда и я посмешище для всего Порт-Рояля. Да, а кто-то грозился нас повесить, если мы откажемся, не помните кто. Я сидел на палубе в кресле и лениво пил кофе. Право слово, это была не угроза, а просто шутка. Побледнел капер, никто же в итоге не пострадал, кроме нас. Чудом не пострадал, уточнил я, и только благодаря моему вмешательству. По-хорошему бы с вас штраф взять, но я сегодня в хорошем настроении. Можете больше не переживать, убивать я вас не буду, ваши извинения приняты. Извинения. Начал было возмущаться Уокер, но встретившись со мной взглядом тут же потупился. Да, конечно, приношу вам свои извинения, сэр Жохов. Ну вот и ладненько, кивнул я головой, а расскажите-ка мне, Уокер, где вы умудрились поймать такого жирного купца? Вообще мне интересно все о каперах Ямайки. Кто есть, кто, сколько их всего, сколько и какие у них корабли и людей. Поделитесь с коллегой, а я вас вином угощу. Отличное вино с Мальты. Вам сейчас это не помешает. С Уокером мы, можно сказать, подружились, и он стал незаменимым источником информации. Стоило ему налить стакан, и разведданные посыпались, как из рога изобилия. Не весь высыпанный на мою голову поток слов был полезен, однако большинство сказанного было крайне интересно. К примеру, я с удивлением узнал, что Морган, про которого я только в детстве книжки читал и думал, что это вымышленный персонаж, до сих пор жив и находится сейчас на острове. Сейчас знаменитый пират и бывший вице-губернатор в очередной опале, заперся у себя на плантации и безбожно бухает. У него не лады с Линчем, который отстранил его от власти и даже вывел из Совета острова. По словам Уокера, сейчас власти Ямайки занялись систематическим истреблением пиратов, но делают это без особого рвения, и часто, за долю в добыче, закрывают глаза на безобразие каперов. Уокер сам лично отстегнул положенное на общак, и потому чувствовал себя на острове довольно комфортно. Местное население было настолько богато, что использовало в быту серебряную посуду и даже подковывало серебром лошадей. Большая часть богатств, добытых пиратами путем разбоя, быстро оседала в руках городских торговцев. Сейфы и склады были переполнены добычей, золотыми и серебряными слитками, иконами, искусными ювелирными изделиями с драгоценными камнями, богатыми шелками и парчой, дожидавшимися отправки в Англию и на континент в обмен на деньги и другие товары. Жители Порт-Рояля, в свою очередь, старались вкладывать полученные от обслуживания пиратов и транзитной торговли средства в развитие плантаций на Ямайке. Это приносило хороший доход. Наше общение с Уокером затянулось, а потом корсар повадился чуть ли не каждый день заглядывать ко мне на чашку кофе и бокал вина. Очень скоро я уже знал о раскладах в Порт-Рояле почти все. Я промолчал о сведениях, полученных от адвоката. О итогах поисков теперь знал только я, Гриша и Сидор, которым я поручил присматривать за бойцами Мура. В день, когда была назначена передача невольников, Гриша под надуманным предлогом выдернул с фрегата, на котором располагались ирландцы, родственников выкупаемых рабов. Нужно было провести опознание, иначе был велик шанс, что нам подсунут не тех, за кого мы торговались. Только на арендованном складе я сам им сказал, что их ждет, честно предупредив мужей и братьев женщин о том, какая судьба их постигла и чем они занимались в неволе. Наготове стояли казаки Сидора, которым было поручено, в случае необходимости обезоружить ирландцев и как можно аккуратнее их обезвредить. На мое удивление, ни один мускул не дрогнул на напряженных лицах бойцов, они были готовы к такому исходу, только побелевшие от напряжения и гнева руки, сжимающие абордажные сабли, выдавали их чувства. «Из склада не выходим, я сам буду заводить по одному ваших родственников». Плохие предчувствия не покидали меня, и я хотел контролировать весь процесс от и до. Кто опознает своих, забираете и сразу уходите на шлюп. Если кого-то опознать не получится, говорите мне, я буду разговаривать с поверенным. Держите себя в руках, бойцы. Я знаю, это тяжело, но вы сами этого хотели. Не беспокойтесь, господин Виктор, мы вас не подведем. Один из ирландцев сделал шаг вперед и поклонился мне. Вы сделали все, что могли, и обещали нам месть, и вы всегда держите слово. Можете на нас рассчитывать. И последнее, я остановился уже возле выхода. Дети, они ни в чем не виноваты. Помните об этом. Каждый, кто убьет или ударит ребенка, умрет прямо в этом складе. Я все сказал. С тяжелым сердцем, в сопровождении казаков и Гриши, я вышел из ангара навстречу крытым фургонам, в которых привезли невольников, оставив думать ирландцев над моими словами. Хреновая ситуация. Мне хотелось оказаться как можно дальше от этого проклятого места. Фургоны подъехали, несколько мулатов-погонщиков остановили две повозки, запряженные быками прямо возле ворот ангара. Рядом остановились 7 всадников с оружием, судя по всему, охрана. За ними подкатила и легкая коляска, запрещенная двойкой лошадей, в которой сидел Генри и 2 солидного вида господина. Они весело переговаривались между собой, что-то активно обсуждая. Завидев меня, господа ехидно заулыбались, а вот Генри как-то сник. Господин Виктор, весь товар доставлен, и даже, скажем, по сниженной цене. Они вам обойдутся все по 5 стерлингов за штуку. Зачастил адвокат, выпрыгивая из коляски. Товар несколько подпорченный, не весь. Умерли 3 из приплода и 1 женщина, но это не моя вина. По решению Совета острова, именно в таком виде вам и постановили их отдать. Я не знал подробностей, клянусь, но цену смог сбить существенно. Не понял, я уставился на Генри, а сердце тревожно заныло. Что это значит? Это значит, молодой человек, что вы получите то, что хотели, однако в том виде, в котором ваши ирландцы уже не смогут причинить неприятности Англии. Даже не вставая с места, процедил сквозь зубы один из пассажиров коляски, нам известно, что у вас в команде есть освобожденные мятежники. Это неприемлемо. Мы ссылаем этот скот в колонии, не для того, чтобы они наслаждались жизнью, а в качестве урока и наказания за мятеж. Вы оказали услугу мистеру Тритону, и мы пошли вам навстречу в виде исключения, получайте своих ирландцев. Я еще обдумывал, что сказать, когда из фургонов стали вытаскивать рабов. 12 человек взрослых и несколько детей, бледных и едва стоящих на ногах из-за потери крови. Я смотрел на них, и мои глаза закрывала пелена безумия и ярости. У всех невольников, даже у детей, были отрублены кисти рук, замотанные грязными тряпками культи на руках детей, которым едва было 2 года. «Да что же это?» Рядом я услышал хриплый голос Гриши. Обернувшись к другу, я увидел, как по его подбородку течет кровь из прокушенной губы. Казаки тоже стояли с круглыми от увиденного глазами. «Это же дети! Я попрошу расплатиться немедленно!» — высокопарно заявил англичанин, который высказал мне позицию совета. «И поторопитесь, милейший, у нас в полдень обед у губернатора. Расплатиться!» Я посмотрел в глаза человеку, который был уже мертв, только еще не знал об этом. «Вы правы, за такое надо платить. Убить их всех!» Выхватив пистолет, я выстрелил прямо в харю ошарашенного англичанина. Моя сабля через пару секунд вспорола горло 2-го пассажира коляски. Возле ворот ангара грохотали выстрелы и лилась кровь. Казаки не думали долго, они выполняли мой приказ. Охранники плантаторов своих хозяев пережили совсем на короткий промежуток времени, и вскоре в живых из приехавших остались лишь покалеченные невольники и адвокат, который стоял на месте, не в силах пошевелиться от ужаса. Всех на шлюп. Посыльного на шлюпке к фрегатам. «Гриша, работаем, плохой вариант, времени у нас совсем немного. Погнали, парни!» Разразился я чередой приказов и обернулся к адвокату. «Посмотри на меня, Генри! Не убивайте, господин Жохов!» Адвокат отмер и бухнулся на колени, прямо в желтую лужу, которая натекла с его штанов. «Я не виноват, я не знал, клянусь вам, пощадите! Ты выполнишь свою работу, Генри, до конца, отработаешь каждый стерлинг, который я на тебя потратил, а иначе, тебя не спасет ничего. Переберись ты хоть обратно в Англию, я найду тебя везде. Теперь рабов из этого списка будешь покупать сам, и хранить их для меня как зеницу ока. Тебя найдут мои люди и заберут их. И чтобы больше таких форс-мажоров не было, иначе я отрежу тебе все, что, хотя бы на дюйм, выступает за пределы твоего туловища. Ну а губернатору и совету передай, что теперь спокойная жизнь на Ямайке закончилась. Жоховы никому ничего не прощают, и всегда платят свои долги. Я сюда еще вернусь и вздерну этих тварей на главной площади вашего Содома». Шел. Испуганный адвокат с низкого старта рванул прочь, а я, окинув напоследок город порока, плюнул на труп представителя совета и пошел к шлюпу. Мы готовились и к такому варианту событий, не к тому, что увидели, конечно, но вариант прорыва с боем из гавани готовили, осталось только его воплотить в жизнь. Добровольцы из ирландцев, на 12 вильботах, заранее превращенных в брандеры, налегали на весла, Они отходили от фрегатов, чтобы выполнить свою миссию. Их целью будут корабли корсаров и линейный корабль, стоящий у причала. Цели распределены, и в этот раз брандеры готовы как надо, а цели неподвижны, так что шанс на успех почти стопроцентный. 5 групп диверсантов уже готовы поджигать заранее установленные и замаскированные под телеги, лодки и груды мусора фугасы, возле фортов Порт-Рояля. Парни почти смертники, они уже давно на берегу, и ждали только сигнала с моего флагмана. Они вызвались на это дело сами, это тоже люди Мура. Добираться до кораблей им придется вплавь, надеюсь, бойцы выживут и смогут, вернувшись, насладиться результатами своего труда. Мои фрегаты, всегда готовые к выходу, спешно ставили паруса и снимались с якоря, канониры открывали орудийные порты, выкатывая в них уже заряженные пушки. Мы готовы к бою, а враг нет. Первый залп будет страшен, ибо его целью будет как раз здание совета и резиденция губернатора, где сейчас готовится к приему, в честь дня рождения номинального хозяина острова. Огонь! Командую я, поднявшись на шканцы. Залп орудий 5 кораблей, дает сигнал к началу действий ирландцев. Фрегат заволакивает пороховой дым, языки пламени вырываются из жерла орудий в сторону столицы Ямайки, где живут настоящие, живые упыри, в обличии людей. Я сейчас и правда чувствую себя чуть ли не архангелом, пришедшим покарать грешников. Над фрегатами разносится боевой клич жоховцев, пришедший со мной из будущего. Знаменитый и вселяющий ужас во врагов клич «Полундра». Его кричат все мои люди, независимо от национальности, веры и цвета кожи. Мы сейчас как одна семья. Через 40 минут мы почти беспрепятственно вышли из гавани Порт-Рояля в Карибское море. Позади нас пылал английский город и корабли, стоящие в порту, форты превратились в руины. Все отработали с огоньком и как надо, наши потери минимальны. Не вернулось 10 человек диверсантов, да на фрегатах есть раненые и убитые. Мы получили залп от форта Карлайл, который почему-то рванул с запозданием. Это ничего, это мелочи, главное, что кровососы получили по заслугам. Теперь для нас нет красных линий и табу, все корабли под английским флагом на Карибах, наша законная добыча. Мы снова идем мстить. Глава 20. Шлюп на всех парусах ушел к Багамам с посланием к Дайну, ну а я пока никуда уходить не собирался. Пусть мы и навели шороху в Порт-Рояле, однако Ямайка и ее хозяева еще не расплатились сполна за свои злодеяния. Да и дела у меня оставались в этом городе, который мы покидали в спешке. Там полно золота и серебра, куча драгоценностей, а грабить награбленное – это благородно и хорошо, как завещал нам великий Робин Гуд. Надо забрать эти богатства у богатых и раздать их бедным, то есть мне и моим людям. Делиться надо. Сейчас мы блокировали выход из разгромленной гавани, ожидая прибытия подкреплений. Зарево пожара мы наблюдали всю ночь, в порту периодически гремели взрывы. Очевидно, огонь добирался до крюит-камер кораблей. В Порт-Рояле сейчас был форменный ад. 12 брандеров сделали свое дело, а деревянные корабли так хорошо горят, и их так трудно тушить. Этой картиной можно было любоваться вечно. Первой нам попалась удача. Фрегат капитана Уокер каким-то чудом уцелел в огне и покинул гавань первым, очевидно рассчитывая на наше знакомство и предполагая, что я не трону своего собутыльника. Он без боя спустил паруса, как только два моих корабля вышли на перехват, выстрелами орудий приказывая английскому каперу лечь в дрейф. Уокер: «Привет, дружище. Капитана доставили ко мне на шлюпке, и я встретил его на своем флагмане. Не бережешь ты себя. Ты зачем выперся из порта, мерзавец? Ты вообще, чем думал? Или ты рассчитываешь на наше знакомство? Зря, у меня знакомых пол Порт-Рояля, и я с радостью готов увидеть их всех снова, но только болтающимися на реях моего фрегата. Господин Виктор, рад видеть вас в добром здравии». Уокер заискивающе улыбнулся: «Мы же друзья. Честное слово, я рисковал своей жизнью, для того, чтобы успеть предупредить вас об опасности». «Друзья, говоришь, а скажи-ка мне, друг, как в Совете острова узнали о том, что на моих кораблях полно ирландцев? Кроме тебя на моем фрегате не было никого». Я, прищурившись, смотрел на англичанина. «Это недоразумение. Я не знал, что это секрет, а вы меня не предупреждали». Занервничал капер: «Я только раз похвалил выучку ваших людей в таверне и все. Ну-ну, я не верил ни единому слову этого скользкого типа, и что за опасность мне грозит? В порту сгорело 34 корабля, несколько выбросились на берег, чтобы не попасть в огонь и получили повреждения». Быстро заговорил Уокер: «В городе тоже был пожар, сгорело много складов, разрушена резиденция губернатора, Погибли несколько членов совета. Губернатор уцелел чудом, и он в ярости. Из уцелевших кораблей сейчас собирается объединенная эскадра, чтобы выйти в море и напасть на вас. Так, я задумался, а что с фортами? Укрепления фортов частично разрушены. Форт Чарльз пострадал меньше всего, но он самый большой, так что неудивительно, форт Уакер и форт Руперт разрушены полностью, очевидно из-за пожара и взрыва детонировали магазины, форт Джеймс и форт Карлайл можно восстановить. Пушки сейчас стали устанавливать на берегу, но это долго, их еще из-под завалов надо вытащить, а рабов и солдат не хватает, в городе тоже большие разрушения. С фортами понятно, что там за корабли выходить собираются и сколько их всего. Продолжил я допрос. Два военных фрегата и шесть каперских. Сейчас их снимают с мели. Уже через несколько часов они будут готовы. И самое главное, линейный корабль-повелитель морей тоже уцелел. Ваш брандер врезался в причал и корабль получил незначительные повреждения. Там 102 пушки. Вам надо немедленно уходить, ведь у вас всего 5 кораблей. Почему 5? Удивился я. 6 фрегатов у нас, дружище. С нами удача. Теперь ты со мной. А значит, победа гарантирована. Молодец, Уакер. Встанем плечом к плечу, чтобы покарать застранцев. Придется отстреливаться. Я дам вам парабеллум. Но я думал. Уакер в ужасе отшатнулся от меня. Правильно думал. Думать полезно. Голова не только для того, чтобы в нее есть и шапку носить. Рассмеялся я. Ну а если серьезно, то спасибо за информацию. Ты только что купил жизнь себе и своей команде. Берите шлюпки и уматывайте. Фрегат я реквизирую, уж извини, при таких раскладах он мне нужен больше, чем тебе. Ты меня сдал, стукач, и рассчитывал, что я тебя опушу без штрафа. Даю вам полчаса, кто останется после этого на удаче, пусть пеняет на себя. Но, Уакер затравленно посмотрел на меня, я могу забрать груз, так ты что, все серебро с испанского купца мне еще привез до кучи, не все пропил. По выражению лица капера я понял, что я угадал. Новость была действительно приятная, похоже, удача покинула англичанина, вместе с потерей фрегата, ну спасибо. Ты, конечно, дурень еще тот, Уакер, я бы даже сказал полный кретин. Валите нахер, полчаса уже идут, и ничего с собой не брать, я этому серебру найду лучшие применения. Уакера увели, призовая команда осваивалась на трофейном фрегате, а я вместе с Гришей размышлял, что же нам теперь делать? Уходить от полуразрушенного города категорически не хотелось. Давать время англичанам на восстановление фортов тоже было глупо. Пройдет несколько дней, и Порт-Рояль снова станет почти неприступной крепостью. Идем обратно. Ждать, пока Дайн приведет остальных, нельзя. Принял я решение, нужно добить оставшиеся корабли прямо в гавани, пока их только снимают с мели и ремонтируют. Нужно расстрелять форты, чтобы не успели восстановить. Если линкор сможет выйти в море, нам придется совсем не сладко. Придется уходить. В гавани полно затонувших кораблей, мы не знаем, где они, да и вообще лоцей порта у нас толком нет. Лишимся хода и маневра, Гриша напряженно думал, предлагаю первой пустить удачу, по ней точно стрелять не будут. Подумают, что она не смогла прорваться и вернулась. Войдем под английским флагом, и как только удача встанет в гавани, пойдем уже мы, в суматохе про фрегат все забудут, и он сможет поддержать нас огнем. В крайнем случае подожжем его и пустим на линкор в качестве брандера. Также предлагаю разместить на ней усиленную абордажную команду, их можно будет высадить прямо на причал возле форта Чарльз. Если форт откроет огонь, бойцы отвлекут на себя внимание англичан, и даже возможно смогут его захватить. Я сам на удачи пойду, по обстановке сориентируюсь на месте. Принимается. Одобрил я предложение Гриши, у нас не осталось вельботов, надо приостановить посадку на шлюпки комоды удачи, пустим их перед собой, после вчерашнего англы будут шарахаться от любых лодок, принимая их за брандеры, Уакера высадим потом, придется им всем посидеть в трюме до окончания боя, удача вошла в гавань без проблем, фрегат Корсара беспрепятственно прошел мимо полуразрушенных фортов и прямым ходом направился к причалам порта, если кто-то и удивился необычному поведению пирата, то все равно предпринимать ничего не стал. Следом за бывшим кораблем Уакера и все 5 моих фрегатов подняли паруса и пошли вперед. По мере того, как мы огибали песчаную косу, закрывающую бухту от открытого моря, передо мной вырисовывалась картина разгрома, который мы учинили, отступая из порта. Дымящиеся остовы кораблей, мачты, торчащие из-под воды, разрушенные взрывами форты, обгоревшие остатки складских помещений и причалов. Однако, несмотря на понесенные потери, порт жил и готовился отомстить своим обидчикам. Неприятным сюрпризом для меня стал линейный корабль, который уже отошел от причала и стоял на внутреннем рейде порта, ожидал, пока рядом с ним соберутся фрегаты. Повелитель морей был готов к бою и абсолютно цел. Неподалеку от него стояло 4 фрегата, а еще несколько уже почти стянули в воду усилием нескольких грибных баркасов. Я закусил губу от досады. Я думал, что линкор до сих пор возле берега и не успеет принять участие в предстоящем бою. Хреновая ситуация, нужно отступать. Неподвижно стоящий трехдичный линейный корабль сам по себе уже усеянная пушками крепость. Пока мы подойдем и развернемся для стрельбы, он успеет дать несколько бортовых залпов, а он у него просто огромный. Он как минимум ополовинит мой флот. Удача уже подходила к линкору, следуя намеченному плану, и следовало поторопиться. Семафор на удачу, начал было я отдавать приказ, чтобы трофейному кораблю просигналили об отходе, как бывший фрегат Уакера резко вильнул влево, произвел бортовой залп и буквально через минуту навалился бортом на английский линейный корабль. Твою мать, отставить, открыть огонь, всем вперед. Гриша мудак. На повелителе морей команда больше 700 человек. Он решил взять его на абордаж. Эффект неожиданности, это конечно хорошо, но моих людей на удаче в 4 раза меньше. 3 шлюпки под парусками направились к английским фрегатам, мои корабли вели непрерывный огонь, расстреливая все, до чего могли дотянуться их пушки, а на повелителе морей уже кипела жаркая рукопашная схватка. Править к линкору. Приготовиться к абордажу. Бросать Гришу на произвол судьбы я не собирался. Мужикам там срочно нужна помощь. Остальным кораблям, огонь по фрегатам противника. Стрелять калеными ядрами. Держать дистанцию, на абордаж идти запрещаю. Первоочередная цель, те, которые уже сняты с мели. Наша неожиданная атака произвела странный эффект. Вместо того, чтобы вступить в бой, фрегаты противника бросились в рассыпную от шлюпок. Как я и предполагал, их приняли за очередные брандеры. Несогласованные маневры капитанов кораблей привели к тому, что 2 из них столкнулись, сцепившись между собой такелажем и ломая себе рангоуты борта. Масло в огонь подливали мои канониры, которые, не обращая внимания на оживший центральный форт, стреляли зажигательными снарядами только по уцелевшим английским кораблям, попросту игнорируя изредка попадавшие в них ядра. Пока игнорируя, форт скоро пристреляется, и тогда всем резко поплохеет. Мне надо иметь это в виду, управляю боем я, и нужно вовремя дать команду перенести огонь на береговую батарею и отступить, или идти на прорыв и высаживать десант. Весь наш первоначальный план пошел коту под хвост, из-за этого гребаного линкора. Бойцы Гриши должны были не на абордаж идти, а заняться именно фортом. Мой корабль пришвартовался к удаче. Я специально подвел его так, не став заходить с другого борт линкора, боясь получить полновесный залп в упор и обезопасив себя и команду от выстрелов марсовых стрелков англичан. Рангоут, такелаж и паруса 2 кораблей создавал почти непроницаемую завесу, мешая вражеским мушкетерам вести прицельный огонь. Кроме того, таким образом флагман был защищен от обстрела с форта, прикрываясь от него английским кораблем. Абордажные группы из казаков и греков во главе с Сидором уже были наготовые. Передовые шеренги бойцов были вооружены мушкетонами, остальные пистолетами, все поголовно имели или абордажные сабли, или топоры. Отличие мушкетона от мушкета – короткий ствол и калибр, превышающий калибр заряда. То есть он изначально не предназначен для пулевой стрельбы. Это оружие ближнего боя, свалки, заряжают их исключительно картечью. На конце ствола моих мушкетонов имелся круглый раструб. Раструб служил и для рассеивания по фронту картечи, и для ускорения зарядки. Отсюда и короткий ствол. И заряжать быстрее и манипулировать оружием в свалке боя проще. Выстрелил, отбросил. Это исключительно флотское оружие, которое я закупил на Мальте у французов. Тут и скученность, и предельно близкие дистанции боя, как раз для абордажа. В рукопашном бою не до выцеливания противника, проще лупить по площадям, не промахнешься. Сейчас их использовать будет в самый раз. Противники уже скучились, и бой идет стенка на стенку, где и защитники, и нападающие стоят плечом к плечу. Дружный залп из нескольких десятков мушкетонов должен как метлой вымести передние ряды английских матросов. Сидор почти со всей командой ушел вперед, а я остался на шканцах, пытаясь уследить за всеми перипетиями разгоревшегося сражения. Судьба командира флотилии такова, что самому мне теперь в драку лезть нельзя, хотя и очень хочется, иначе можно выпустить из рук хрупкие нити руководства кораблями и утратить инициативу. Гришка уж точно не стал заморачиваться такими мелочами, что с него взять, у него всегда действия шли впереди мыслей, в бою мой друг жил инстинктами. Если выживет, я сам его придушу. Удача абсолютно пуста, вся команда во главе с офицерами ушла на абордаж. Между тем фрегат и противник почти прекратили сопротивление. Два сцепившихся корабля горели, еще один снова выскочил на мель, и только последний из корсаров упорно не хотел принять сложившееся положение дел и продолжал огрызаться, упорно давая залп за залпом, несмотря на то, что его корабль был уже изрядно избит и кренился на левый борт. Его скоро добьют, достаточно против него оставить только один фрегат, пора переключиться на форт, который уже пристрелялся. Немедленно мои сигнальщики приступили к работе, семафором и флагами передавая мой приказ. Форт надо заткнуть как можно быстрее, нам требуется помощь с линкором, даже вдвоем мы вряд ли сможем сломить сопротивление подготовленных английских моряков, мы до сих пор в меньшинстве. Узнай, как там дела и немедленно обратно с докладом. Я махнул головой на линкор, затянутый пороховым дымом от пистолетных и мушкетных выстрелов, и стоящий рядом посыльный бросился выполнять приказ, прихватив с собой с десяток заряженных мушкетов и связку пистолетов. Молодец, он передаст их ребятам, самим им заряжаться некогда. Рулевой и свободные сигнальщики тут же принялись заряжать следующую партию. У нас все работает как часы, никому не надо напоминать их обязанности, не первый раз на абордаж идем. Судя по всему, подмога к Гришиной команде подоспела как нельзя вовремя. Англичане успели опомниться, их сопротивление нарастало, сотня свежих бойцов, каждый из которых был вооружен двумя, а то и тремя пистолетами, это просто отлично. Я уверен, не ожидавшие нападения англичане почти не имеют сейчас огнестрела, они попросту не успели зарядиться, тем хуже для них, они сдаются. Посыльный прибежал обратно, ловко перепрыгивая с борта на борт, англичане сдаются. Чего? Я пораженно застыл. Бой же только начался, и их больше, чем нас в два раза. Ваш брат велел передать, что все офицеры линкора были убиты первым же залпом с удачи. Они стреляли картечью по юту и шканцам. Глотая ртом воздух, продолжил докладывать посыльный, перед тем как напасть, он просигналил на линкор, когда подходил к нему, что желает говорить с командиром и имеет важные сведения. Сейчас англичане сдаются. Я расплылся в улыбке. Ай да Гриша, ай да сукин сын. Это же надо было такое придумать. Теперь все понятно, на линкоре попросту не осталось тех, кто мог организовать оборону и отдавать приказы. Знакомая ситуация, именно так пиратам удалось захватить французов, которые обещали меня доставить в Европу. Всем канонирам на англичанина. Открыть огонь по форту из орудий линкора. Радоваться было рано, еще ничего не закончено. Сейчас три моих фрегата пытались подавить огнем хорошо укрепленные береговые орудия, получая повреждения и теряя людей. Четвертый фрегат заканчивал добивать упрямого корсара. Мощный залп 50 орудий прогремел одновременно с тем, как мой флаг взметнулся над повелителем морей, показывая всем заинтересованным лицам, что расклады на поле боя разительно поменялись. Рейд наш. Оставшиеся корабли флотилии англичан или обезврежены, или уничтожены. Форт остался один против шести фрегатов и линейного корабля. Осколки камня, пыль и дым скрыли форт от моего взгляда. Долго англичане так не протянут, они почти непрерывно осыпаются ядрами. Они спускают флаг. Радостный крик Марсового раздался над сцепкой, форт прекратил стрельбу и спускает флаг. Порт-Рояль сдавался на милость победителя. Нам не потребовалась подмога, город наш. Мы сделали с пятью фрегатами то, что не удалось сделать Испании с ее огромным флотом. За два дня захватили столицу Ямайки. Глава 21. Парусный линейный корабль «Повелитель морей» был кораблем уже в возрасте. Впервые его спустили на воду почти 30 лет назад. Старик, однако всего два года назад корабль был перестроен и модернизирован, да и строили его из очень качественных материалов, что давало шанс на то, что он еще послужит. Видал я на Мальте фрегаты и галеры, которые были в 10 раз младше этого линкора, а выглядели они куда как хуже. Длина 40 метров по килю, ширина Амидельшпангоуту 14 метров, водоизмещение 1500 тонн. Вооружение корабля состояло из 26-42-фунтовых пушек, которые были установлены на гандеке и баке, 13-32-фунтовых пушек на медельдеке и корме, а на опердеке и главной палубе стояли 24-фунтовые полупушки и 18-фунтовые кулеврины. Густо утыкан артиллерией кораблик, оттого и сильно перегружен, просто плавучая крепость. Осадка целых 6 метров, а нижний дек едва возвышается над водой. Обшивка из моренного дуба в два слоя, палуба из красного дерева и украшение корабля, сплошь покрытого позолотой, говорили о том, что в свое время на этот линкор денег не пожалели. Да что там не пожалели, в него бахнули просто немерено бабла. Я впервые видел, чтобы столь дорогая и сложная в обработке древесина использовалась просто для того, чтобы обшить корабль. Ведь мореный дуб – это даже не дерево, это полезное ископаемое. Мореной называют древесину, которая долгое время находилась под водой без доступа воздуха, в результате чего обрела повышенную прочность и твердость. И речь идет не про месяцы и даже не про годы. Минимальный возраст морения составляет 100 лет, но обычно гораздо больше, больше тысячи. За это время дуб становится тверже в разы, из-за чего его называют железным деревом. Меняется и цвет древесины. Если изначально она имеет светлые оттенки, то после длительного воздействия воды становится темно-серой, из-за чего часто именуется еще и черным деревом. А теперь представьте, что обрабатывают мореный дуб в моченом виде, потому как после высыхания он оказывается настолько твердым, что работать с ним просто невозможно. Но обработать только полдела, нужно еще правильно потом его высушить, чтобы от быстрого высыхания доска не треснула. Этот материал не подвержен гниению, он практически вечен, чем и объясняется такая долгая жизнь корабля. Обшивка в два слоя моренным дубом и общая толщина борта почти в полметра превратили повелителя морей в деревянный броненосец, пробить который обычными ядрами, даже с близкой дистанции, практически невозможно из современных орудий. Осматривая корабль, я видел следы многочисленных попаданий, при этом во время ремонта и модернизации эти куски обшивки не меняли, очевидно, из-за невозможности подобрать замену или сложности такого ремонта, да и не требовали они этого, так как выдержали удар практически без последствий. Ну вот что такому монстру сделаешь, даже имея несколько быстроходных и маневренных фрегатов, будешь крутиться вокруг него и стрелять, не в состоянии пустить на дно. Единственные уязвимые места этого линкора – это рангоут и экипаж. Можно снести ему мачты, можно порвать книппелями такелаж, но лучше всего уничтожить команду и командиров, что мы и сделали, благодаря чертовскому везению, Гришкиному авосе лучшей подготовки абордажников Сидора. Сделай, повелитель морей, хоть один бортовой залп по удаче, и удача бы от нас отвернулась раз и навсегда, так как Гришу бы я не бросил. Экскурсию по линкору мне проводил бывший капитан повелителя Томас Фридман, заодно и знакомя с его историей. Я уверен, сэр Виктор, что произошло просто невероятное недоразумение. Худощавый англичанин был сама любезность. Несомненно, губернатор превысил свои полномочия и совершил огромную ошибку, когда решил поступить с вами таким бессовестным образом. Договор есть договор, и насколько я знаю, свою часть этого договора вы выполнили. Я уверен, что король не одобрил бы его действия. Конечно, вы тоже действовали излишне эмоционально и жестко, но я вас понимаю. Когда благородного человека пытаются обмануть и ограбить, все средства хороши для защиты своих интересов. Вы действовали просто блестяще. У вас несомненный талант флотоводца. Ваша слава как борца за христианскую веру и грозу берберов уже давно гремит по всей Европе. Многие считают вас даже избранником Божиим. И я готов в это поверить сам. Сотворить то, что удалось вам, едва ли под силам обычному человеку. Англия умеет прощать и превращать своих бывших врагов в союзников. Пример того же Моргана налицо. Бывший пират, который стал вице-губернатором. Я уверен, что король и парламент, предложив вы Англии свои услуги, сумеют заинтересовать вас. Король ваш далеко, Томас, а ждать английский флот возмездия, в надежде на то, что меня заинтересуют, глупо, не правда ли? Да и я не проститутка портовая, чтобы свои услуги предлагать. Усмехнулся я, ну и долги свои я еще не раздал. Линч скрылся, а ведь я обещал его вздернуть на главной площади Порт-Рояля. Обещания надо выполнять. Сейчас сюда идут мои корабли с подкреплениями. Я зачищу остров в любом случае. Я вас понимаю, натянуто улыбнулся англичанин. Репутация стоит дорого. Но все же, может быть, подумайте, пока все это не зашло слишком далеко. Плантаторы люди мирные и ни в чем не виноваты, а сейчас они терпят убытки. Ну вот хотя бы рабы. Зачем вы освободили негров? Я еще могу понять вас в отношении ирландцев, все же белые люди, хотя и неполноценные, но негры. Так уж сложилось, дружище, что и мне, и брату не посчастливилось побывать в шкуре рабов. И я вам скажу, что никто не заслуживает подобной участи. Бог создал людей свободными, а рабство – это грех и пережиток варварских времен. Негры тоже люди, хотя и отличаются от нас цветом кожи. Это пустой разговор, я уже принял решение и менять его не намерен. Маруны – тоже бывшие рабы, которых освободили испанцы, и они вполне успешно сражаются с вами, с цивилизованными европейцами. Я дам неграм шанс отстоять свою свободу в бою, и на вашем месте, после моего ухода, я бы долго на Ямайке не задерживался, ибо англичан тут в десятки раз меньше, чем этих самых негров. А когда и куда вы уйдете? Заинтересованно взглянул на меня бывший хозяин моего нового флагмана. А это уже не ваше дело, отрезал я. Ладно, показывайте дальше. Прошло уже 2 месяца, как мы захватили Порт-Рояль. Английские пленные каперы, жители столицы острова, пленные плантаторы и солдаты гарнизона сейчас восстанавливали форты Порт-Рояля, и я им не завидовал. Куча добровольных надсмотрщиков из освобожденных рабов взяли на себя функции подгонять новоявленных строителей. Работа спорилась, лился пот и кровь, и каждый день на берегах бухты, возле фортов закапывали несколько новых трупов. Необычайная жестокость, с которой бывшие невольники обращались с пленными, поражала. Однако, что посеешь, то и пожнешь. Сейчас английские колонисты сполна платили за свои грехи. Мне даже пришлось выставить своих людей, чтобы прекратить бессмысленные расправы над англичанами. Гриша и Алан спешно формировали новые команды кораблей в Порт-Рояле. Я заберу отсюда все, что способно держаться на плаву, и принять на борт людей и груз. До прихода Дайна на Грише была и инвентаризация трофеев, которых в захваченном городе было невероятное количество. Это я ему такое наказание придумал, за излишнюю лихость. Пусть поработает пока бухгалтером. С приходом всего моего флота стало веселее. Дайн, оставив небольшой форпост на Багамах, привел в Порт-Рояль основные силы переселенцев. Бывший канонир уже освоился в роли моего казначея и чувствовал себя в финансовых делах как рыба в воде. Отобрав у уже начавшего звереть от бумаг и цифр Гришки бразды правления казной, Дайн быстро погрузился в дела, а приходу я все нужное, и даже на мой взгляд ненужное, трофейное имущество. Всех освобожденных ирландцев я возьму с собой, негров просто вооружаю и отправляю в свободное плавание, с наказом громить все плантации англичан и освобождать рабов. Их отряды действуют грубо и иногда гибнут. Плантаторы оказывают серьезное сопротивление, объединившись в ополчение, на удивление, под предводительством Моргана. На старости лет лихой капер решил податься в партизаны, грамотно организуя оборону. Мур и Сидор сейчас с несколькими сотнями абордажников продвигаются вглубь острова, от плантации к плантации, громя английских партизан и разыскивая губернатора с остатками гарнизона. По сути, выхода у Линча и его людей особого нет, в горы им не податься, там прочно закрепились маруны. Плато заполонили тысячи освобожденных невольников, вооруженных огнестрелом, а море бороздят мои фрегаты, перехватывая всех, кто осмелится приблизиться к берегам Ямайки, или выбраться с острова. Хорошо, что рядом Куба, куда англичанам хода нет. Поймаю я губернатора. Мур хочет отомстить не меньше меня, так что он там сейчас просто носом землю роет. Почти каждый день мои капитаны приводят в порт все новые и новые призы, очищая Карибы от английских каперов и купцов. А может, тут останемся? Гриша устал и сидит в моей новой капитанской каюте. Уже почти ночь, и только сейчас мы можем позволить себе слегка расслабиться. Мы же захватили остров, у нас отлично все идет. Восстановим форты, построим новые, людей у нас теперь хватает, флот огромный. Будем тут социализм строить, на отдельно взятом острове. Ну сколько мы тут протянем, Гриша? Я вздохнул, Англия это так не оставит, и уже через несколько месяцев сюда придет карательная экспедиция. Я уверен, она будет просто огромная. Даже если мы их и сможем разбить, то что потом? На Ямайке нет ничего, кроме сахара. Да и он нам не поможет. Им надо еще и где-то торговать. Где порох брать будем? Оружие, корабли новые в конце концов. Тут нет нормального леса и почти никаких полезных ископаемых. Наши фрегаты сгниют уже через несколько лет, а англичане построят десятки линейных кораблей. Мы будем зависимы от флота, постоянно ожидая нападения. И хоть мы взяли в Порт-Рояле добычу просто гигантского размера, деньги скоро закончатся. Максимум лет 10, и нас вышибут отсюда пинком под зад, если и не англичане, то испанцы, голландцы или французы. Это целые страны, с развитой экономикой и людскими ресурсами, а мы с тобой имеем несколько преданных офицеров, несколько тысяч ирландцев, далеко не новые корабли, каждый из которых мы или захватили, или купили, и на этом все. Надо дождаться Вана и Гомеса и валить. Да, пора бы им уже и объявиться. И что, просто бросим все? Удивился Гриша. Почему просто? Я отправил шлюп в Луизиану и на Кубу с предложением к французскому и испанскому губернатору. Продадим Ямайку к чертям собачьим. Готовую, очищенную от англичан и с обустроенным портом. Заманчивое предложение, должны купиться. Но это же война, удивился Гриша. А они вроде сейчас не воюют с Англией, сейчас нет, а через пару лет снова будут. Они воюют между собой постоянно. Одним поводом больше, одним меньше. Я думаю, что испанцы точно согласятся. Ямайку у них отжали в наглую, да и Куба рядом. А может и французы подсуетятся, у них в Луизиане чего-то не очень идет. Ну ты жук, когда буржуем стать успел? Советский адмирал, коммунист. Я вот давно замечал, что в тебе что-то есть от недобитого капиталиста, рассмеялся Гриша. Я тебе, дружище, не говорил раньше, я наконец-то решился открыть своему другу все карты, но то, что случилось с нами, со мной уже было. И там, откуда я родом, я как раз и был этим самым капиталистом, точнее наследником капиталиста, балбесом и моральным уродом. Сам понимаешь, раньше я сказать тебе не мог. Третью жизнь живу, не знаю только, за какие грехи мне это. Ну, положим, не удивил ты меня особо, что-то такое я подозревал. Уж больно ты легко тут адаптировался, с интересом уставился на меня Гриша. И откуда ты? Из России, только 21 века, дружище. Мой отец владел своей транспортной компанией, куча своих судов, а я море ненавидел, прожигал жизнь, ни в чем себе не отказывая. В моей истории СССР развалился как карточный домик за одну ночь, и никто нас не завоевывал, мы сами все просрали. Китов уже охраняли тогда, охота на них была запрещена, ибо почти всех выбили, только Япония еще занималась промыслом. И вот как-то я вместе с друзьями решил повредить зашедшие во Владивосток гарпунное судно. Пьяный был, и было мне на все пофиг, и на китов, и на японцев, да и на отца с матерью, и на свою жизнь. Жил я одним днем, а тут попал в компанию с девушкой, которая как раз и была из этих зоозащитников. Я хотел ее, а она хотела сделать в жизни что-то хорошее. Моряк тогда из меня был откровенно дерьмовый. В общем, раздавили мой катер японцы, может случайно, а может и нет, это уже не важно. И я очнулся уже в теле Жохова, которого выловили из воды советские китобои. Он так же, как и я, упал в холодное море и, очевидно, не выжил. Так я и стал гарпунером. Самая счастливая моя жизнь, если сейчас подумать. Семья, Ирка, ты, я даже не представляю, как бы я жил дальше, не случись со мной то, что произошло. Помер бы, наверное, уже через год или два от водки и наркоты. Развалился союз. Реакция моего друга была ожидаемая. Тогда развалился, а сейчас, я задумался, не знаю. Это как? Удивился Гриша. Мы сделали с тобой, Гриша, немало. Сделали такое, чего не было в истории при моей первой жизни, и я надеюсь, что история поменяется. Без нас, но будет там лучше. Я на это очень рассчитываю. И сюда мы наверняка с тобой попали неспроста. Есть у высших сил на нас планы. Так что да, я капиталист, хоть и коммунист, рассмеялся я, вот такая фигня. И как тебя звали раньше? Гриша внимательно на меня смотрит. Неважно, тот урод сдох, и я по нему не скучаю. Туда ему и дорога. Витя Жохов, я теперь твой друг и командир. Махнул я рукой, я уже и не вспоминаю ту жизнь. И какие у нас планы, командир? Что мы будем делать, если мы не собираемся оборонять Порт-Рояль? Чего мы ждем? Пора идти на Барбадос. И хоть после случившегося на Ямайке, Мур и его люди не питают особой надежды найти хоть кого-то живым, однако два последних корабля из нашего списка попали именно туда. Мы опросили всех каперов, и несколько из них утверждают, что видели обе скотовозки на Барбадосе. Теперь нам нет смысла играть в благородных господ. Мы встанем на рейде Сент-Майклза, наведем пушки на город и потребуем выполнить наши условия. Воевать за Барбадос я не хочу. Хватит нам терять людей. Если у англичан и губернатора Барбадоса есть мозги, сопротивления они не окажут. Наверняка там уже знают, что случилось с Ямайкой. Неделя туда, неделя обратно, там неделя. Ну пусть месяц. За это время Ван и Гомес должны уже прийти. Заканчиваем тут свои дела и уходим. Вот такой план, Гриша. Надоели мне пальмы, Хочу в нормальный лес и в баню. 3 года уже снег не видел. Заодно и новый флагман надо обкатать. Попробовать его в деле. Ты не поменял название линкора. Почему? Я думал, будет новый шторм. Спросил меня друг. Шторм будет, даже не сомневайся. Не хочу давать название старому кораблю. Придут клипера, и один из них станет штормом, а второй варягом. И тоже временно. Мы построим их заново сами, наши с тобой корабли, уже на нашей верфи и на нашей земле. А название «Повелитель морей» вполне подходит этому линкору, менять его ни к чему. Пошли гонца к Сидору и Муру, мы выходим через 3 дня. Глава 22. Мы вернулись с похода на Барбадос через 6 недель. Экспедиция к английскому острову вышла сложной. «Повелитель морей», который я назначил своим флагманом, был невероятно сложным в управлении тихоходным кораблем. Развивая максимальные 8 узлов под всеми парусами, этот корабль разочаровал меня своими мореходными качествами. Плавучая, бронированная батарея, без возможности совершать сложные маневры, годилась только для осады портов и боя в линии. Мы едва не потеряли линейный корабль в не самый сильный шторм. Перегруженный артиллерией и очень валкий, он вел себя в открытом море как утюг на воде, не сумев вовремя сманеврировать. Хотя мы и видели опасность, корабль выскочил на мель возле одного из необитаемых островов, и нам едва удалось его снять, потратив на работу почти 10 дней. Потом был срочный, авральный ремонт и почти героическая борьба за живучесть этого монстра. Не имея водонепроницаемых переборок, линкор набирал воду быстрее, чем мы могли ее откачивать, из множества мелких повреждений подводной части корпуса. Но мы справились с ремонтом, корабль был спасен, а вот осадок от этих проблем на ровном месте остался. Блокировав Сент-Майклс, столицу Барбадоса, и в скоротечном бою пустив на дно 2 каперских фрегата, опрометчиво решивших дать нам бой, моя флотилия, состоящая из 6 фрегатов и линкора, полностью парализовала всякое движение возле острова, после чего губернатору был выдвинут ультиматум. Всего несколько пунктов, ничего особенного я не требовал. Освободить всех рабов, невольникам-европейцам предоставить полностью оснащенные корабли для перехода на Ямайку, возместить расходы на проведение экспедиции и полное разоружение английских военных кораблей, фортов и каперов. Орудия, порох, заряды и мушкеты с остальным огнестрелом должны были быть загружены в трюмы кораблей, предназначенных для перевозки освобожденных рабов. В качестве парламентера на берег отправился мой поверенный, который добровольно-принудительно продолжал выполнять функции моего представителя в решении любых вопросов с английскими властями. Ожидаемо ультиматум принят не был. Барбадос готовился к обороне, не желая идти на поводу у какого-то там пирата. Ну нет так нет, к этому я был готов. Началась 3-дневная бомбардировка столицы острова. Вот тут повелитель морей показал себя во всей красе, слегка реабилитировав себя в моих глазах. Подойдя на дистанцию стрельбы и встав на якорь, линкор приступил к систематическому разрушению портовых построек и фортов, прикрывающих город. Ответная стрельба береговых батарей была малоэффективна. Корпус корабля выдерживал попадание ядер практически без последствий для себя. А вот бортовой залп линкора, производимый одновременно из 50 орудий, доставлял массу незабываемых впечатлений защитникам порта. Один за другим форты замолкали, превращаясь в руины и погребая под своими развалинами своих защитников. По ночам горящий город был прекрасным ориентиром, и стрельба не прекращалась. Меняя якорные стоянки под прикрытием фрегатов, линкор медленно приближался к городу, продолжая равнять его с землей и отправляя на дно один вражеский корабль за другим, ведь внутренний рейд порта был у нас как на ладони. На 3-й день прибыл парламентер уже от англичан. Все мои условия принимались, губернатор был готов начать погрузку рабов на корабли. Тут уже в позу встал я. Губернатору было указано на то, что условия были действительны до открытия огня, сейчас же мои требования дополнились. Во время 3-дневного боя повелитель морей все же получил повреждения, хоть и не критичные, но тем не менее их хватало, 3 моряков погибли, а еще 17 получили ранения. За это надо было наказывать. Барбадос должен был выплатить контрибуцию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, а иначе я пригрозил губернатору продолжением бомбардировки и высадкой десанта. Будучи очень злым из-за потери необычайно высоких трат боеприпаса, я дал губернатору срок в 1 день, а дальше уже включался счетчик, каждый день продолжения боевых действий, будет обходиться Барбадосу в 10 тысяч дополнительно. К вечеру того же дня оставшиеся в порту Сент-Майкл за корабли начали погрузку. Конвой из 12 кораблей всех размеров и форм, под прикрытием моей эскадры, прибыл на Ямайку почти без происшествий. А когда повелитель морей входил в бухту, на рейде уже стояли клипер и караван судов Вана и Гомеса. Что-то слишком много судов. Мои купцы благополучно выполнили поставленную перед ними задачу. Мое почтение, господин Жохов. Ван радостно встроил меня, когда я поднялся на борт одного из клиперов. Клипер был готов и необычайно красив. Хищные обводы полностью черного корабля резко контрастировали с любым судном, стоящим на рейде. Судно имело необыкновенную форму корпуса, вогнутые скулы, минимальную ширину, отодвинутую чуть ли не за грот мачту, параллельное сечение мидия ниже ватерлинии. Оно имело острые носовые обводы, вытянутый корпус, формы, имеющие целью максимально уменьшить сопротивление воды, и наибольшее парусное оснащение. 45 метров в длину, осадка чуть больше 5 метров, клипер имел три высоченные мачты и нес оснастку барка. На клипере не было орудийных палуб, только несколько небольших орудий стояли на главной палубе. Эти клиперы скоростные рейдеры, а не корабли линии, но именно так я себе их и представлял. Рядом стоял брат-близнец того корабля, на который я поднялся, полностью идентичный до мелочей. «Привет, Ван, ты справился, друг мой». Я шагнул вперед и по-дружески обнял голландца. «Ты посмотри, какие красавцы! Это новое слово в кораблестроении, господин Виктор. Признаться, когда вы закладывали их на верфи, я не думал, что получится что-то путное. Но это же шедевр! Это самые быстроходные парусники, которые я когда-либо видел. На переходе скорость достигала 17 узлов». Ван был явно в восторге. Судя по лицу стоящего рядом Гомеса, он тоже был под впечатлением. «И все же вы шли долго», — прервал я выражение восторга у моего помощника по торговым делам. «Были проблемы, наши корабли не успевали за клиперами, и поэтому общая скорость каравана была небольшой. Если бы в переход отправились только эти два красавца, мы бы прошли через океан в три раза быстрее», — вступил в разговор Гомес. «Но вы правы, были и проблемы, как без них. Ладно, доложите подробнее за ужином». Остановил я Гомеса. «Я знаю, ты соскучился за сыновьями, иди к ним, встретимся вечером, на борту повелителя морей. Оба твоих сына показали себя хорошо, Гомес, они отличные капитаны и были со мной в походе на Барбадос. Ты выполнил свое обещание, а я выполню свое. Они могут оба уйти с тобой домой, естественно, если захотят. Ты же помнишь, что они присоединились ко мне добровольно, и о нашем разговоре парни не знают. Они были заложниками, хоть и не ведали об этом, но я к ним относился так же, как и ко всем остальным своим подчиненным. За это время они стали мне как родные, поэтому я прошу тебя и впредь держать от них в тайне эти подробности. Парни не виноваты в том, что произошло, и служили мне честно. Я помню, господин Виктор, поклонился Гомес, и благодарен вам за все. Я поговорю с сыновьями. Ну все, иди, не буду тебя задерживать, грустно улыбнулся я. Если братья Гомесы уйдут, я лишусь одних из лучших своих капитанов, но что поделаешь, такова жизнь, обещания надо выполнять. Многолюдно в Порт-Рояле. Сейчас город совсем не походил на гнездо порока. Множество таверн и борделей, которыми славился городок, используются теперь только как гостиницы. С Ваном прибыло несколько тысяч человек, да и я привел немало освобожденных рабов. Патрули на улицах из абордажников Сидора осуществляют надзор за порядком. Немного тут стало развлечений, с тех пор, как я захватил Ямайку. Но сегодня день особенный, Мур сделал мне сюрприз к возвращению. Сегодня на главной площади Порт-Рояля будет представление, и главные клоуны на нем – это Томас Линч, Генри Морган и немногие выжившие из состава Совета Острова. Пока я отсутствовал, Мур и ирландцы нашли и разгромили остатки гарнизона Ямайки и отряд ополчения плантаторов, захватив в плен главарей. Развлекать они нас будут плясками на пеньковой веревке. Что поделать, я обещал. За нарушение заповедей господних, организацию в городе Порт-Рояль сатанистского притона, садомию, блуд и воровство, за убийство неповинных христиан, за оскорбление и покушение на жизнь и честь его сиятельства рыцаря сэра Жохова, вы проговариваетесь к смерти через повешение. Закончил чтение длинного приговора Миур, и из-под ног осужденных ушел пол эшафота, отправляя англичан в свободное падение навстречу смерти. Я отвернулся от страшного зрелища, удовольствие эта расправа мне не доставила. Я смотрел на многотысячную толпу, которая заполнила площадь города. Никто не веселился. Я не заметил улыбок на лицах и радости. Все эти люди, которые стояли сейчас перед эшафотом, были разочарованы тем, что ушедшие в края вечной охоты англичане отделались слишком легко. Мур предлагал мне различные способы казни, мучительные и долгие, а я ему отказал. Мы не они, мы не звери. Врагов нельзя щадить, но и издеваться над пленными я не позволю. Тишину нарушил монах, который стоял неподалеку. Виктор простил, и я прощаю. Густой бас прогремел над площадью, а потом монах размашисто перекрестился косым крестом. Справа от плеча вниз налево, и слева от плеча вниз направо. «Да что за херня происходит?» — прошептал я, смотря на то, как все вновь прибывшие с ваном люди повторили жест монаха. «Кто вы, мать его, такие?» «Вот это и есть проблема, господин Виктор!» За моим плечом послышался голос вана. «Это последователи святого великомученика, воскресшего на кресте Виктора Жохова, в простонародье жоховцы. Новое течение в христианстве, которое быстро набирает обороты в Европе. Етить-колотить!» — охнул Гриша, а я просто не мог вымолвить и слова. «И что они проповедуют?» «Постулатов у них несколько. Все люди равны независимо от происхождения и цвета кожи. Считают, что Бог един, но у разных народов просто называется по-разному, поэтому проповедуют веротерпимость, не признают конфессии, утверждая, что могут молиться в любом храме, не признают дворянства и власти монархов. По их словам, править может только достойный и избранный Богом и народом, и самое главное, они выступают за освобождение любых рабов, даже путем насилия и убийства их хозяев, ибо так заповедовал Виктор Жохов. Вы так им сказали на кресте». Ошарашил меня Гомес. «Они снаряжают за счет пожертвования и за свои средства военные корабли, поднимают на них ваш флаг и выходят в море. Никогда не сдаются, даже если берберов многократно больше, фанатики. Сейчас на Средиземном море попросту исчезли все пираты. Тунис и Марокко в осаде, в Алжире французские войска. Множество из них присоединяется к Лиге для участия в войне с османами. Инквизиция в Испании пытается с ними бороться, но они нападают на тюрьмы и монастыри. И самое главное, что те бывшие рабы, которых вы освободили в Алжире, были из разных стран Европы, и сейчас такое творится повсеместно. В Испании прошел громкий процесс над одним из бывших рабов, освобожденных из плена тунисских берберов. Он заявил, что знал вас в прошлой жизни, где вы были его командиром, и он погиб с вами в бою, а потом воскрес в море уже тут. Якобы было это в будущем, и ценой своей жизни вы тогда спасли миллионы людей, сгорев в очистительном пламени вместе с врагами рода человеческого. Поджарили еретика, конечно, но даже на костре он кричал, что Жохов придет и отомстит за него. А ведь он в Алжире не был, и суд был еще до того, как стало известно о восстании там рабов. Тогда никто этому не придал значения, а сейчас вспомнили. Говорят, себя этот человек называл кальвинистом, может, коммунистом. Моряк со шторма. Гришка прикусил губу. Значит, тут был как минимум еще один из наших. А зачем они здесь? С трудом выдавил я из себя, только сейчас замечая, с каким фанатичным блеском в глазах смотрят на меня люди на площади. Ходят слухи, что вы приведете их в новую землю обетованную. Вздохнул Ван. О том, что вы освободили рабов на Ямайке, уже знают все. Ваши последователи пойдут за вами куда угодно. Среди них есть множество состоятельных людей, и даже среди дворянства есть последователи. В основном это те люди, которые сами бывали в плену или у которых родственники в неволе. Все корабли, что со мной пришли, забиты товарами, заказанными вами, но я не заплатил за них и пиастра. Они снаряжены на деньги французских гугенотов, которые перешли в жоховство. Какое к чертям собачьим жоховство? Вся эта история, придуманная доминиканцами, вышла из-под контроля и начала жить своей собственной жизнью. Гриша, ты чего-нибудь понимаешь? Да тут без пол-литра не разобраться, а лучше литра. Мой друг тоже был ошарашен, хотя с другой стороны они-то, конечно, правы, ты же на самом деле воскрес, я-то точно знаю. Завали хлебальник, долбоешь, ты чего несешь, мудак? Да еще и при всех. Вспыхнул я, заметив, как вздрогнули стоящие рядом люди от слов Гриши. Всем офицерам быстро на совещание, немедленно, надо все это обмозговать. Совещание закончилось далеко за полночь. Гомес с Ваном рассказали многое. В Европе назревает религиозная истерия. Только большая война с османами останавливает сейчас лидеров европейских стран от того, чтобы начать заниматься мной вплотную. Англия в ярости от моих действий, Ватикан и Испания спят и видят, как меня будут медленно поджаривать на костре инквизиции, мальтийцы в шаге от того, чтобы объявить войну моим последователям. Османская империя считает меня главным виновником своих бед. Более-менее спокойно только в Голландии и Франции, им я насолить еще не успел. Ну а Россия? Россия далеко и там всем на меня похер. Но надолго ли? Мы приняли решение уходить в новые, незаселенные еще земли. План в принципе не меняется, огромный караван судов выходит в море. Мы идем к мысу Горн, на берегах Северной Америки, омываемых Тихим океаном. Пока нет колоний, там мы и осядем, пока все не успокоится. С Аляской пока придется подождать, такой массе людей не выжить на обледенелых просторах Севера. Я не рассчитывал на столько переселенцев, когда отправлял в Анаигамеса закупать нужные для выживания в холоде товары. Среди прибывших паломников и освобожденных рабов множество людей с нужными нам профессиями, так что не пропадем. Тут воины, крестьяне, моряки, рыбаки, ремесленники и даже ученые. С Ваном, к примеру, прибыл бывший французский гугенот и создатель одного из первых в истории паровых двигателей Дени Папин, физик, математик и изобретатель. Разносторонний человек, он даже имеет степень доктора медицины. Именно от него я узнал, что уже существуют карманные часы с пружиной, и он даже привез мне одни, изготовленные во Франции. Их изобрел его друг и учитель Христиан Гюйгенс, с которым Денис состоял в постоянной переписке. Кто занимается навигацией, тот знает, как часы важны для штурмана. С моей помощью я надеюсь, этот француз сможет совершить прорыв в науке. Я хоть и не ученый, но знаю достаточно из той же школьной программы, чтобы считаться тут гением. Ну а в математике я любому в этом веке фору дам. Я рассчитываю как минимум на паровой двигатель, способный двигать мои корабли. Нам предстоит долгая дорога, не менее полугода пути, если не больше. Надеюсь, большинство переселенцев сможет живыми добраться до места назначения. Новая колония, и я надеюсь новая, независимая и свободная страна, скоро появится на карте этого мира.